Потайной спуск. Ребята радовались при мысли, что будут питаться отдельно от взрослых в старой классной комнате. Никто не хотел лишний раз видеться с мистером Ленуаром. Им было жалко Мэри Белл из-за того, что у нее такой странный отец. Скоро они вполне освоились в вершине контрабандиста. Как только Джордж убедилась, что Тимми в безопасности и вполне доволен жизнью, хотя и несколько озадачен, она тоже чуть-чуть успокоилась. Единственной трудностью было тайком приводить Тимми в ее комнату по ночам, ведь делать это надо было в полнейшей темноте. Блок был просто невыносим, появляясь внезапно и совершенно бесшумно. И Джордж приводила в ужас мысль о том, что он может ненароком заметить пса. Последующие дни повергли Тимми в полнейшее недоумение. Что за странная жизнь началась для него? Когда дети находились в доме, он вынужден был оставаться в потайном узеньком коридорчике и бродил там в одиночестве, настораживая уши в ожидании свистка. Этот условный сигнал означал, что ему можно забраться в шкаф, откуда его тотчас выпустят наружу. Тимми кормили до отвала, поскольку уголек каждый вечер совершал опустошительные набеги на домашнюю кладовку, и повариха Сара никак не могла взять в толк, куда исчезают суповые кости и другие продукты в этом же роде. Тимми мгновенно уничтожал все, что ему приносили. Каждое утро дети выводили его на прогулку. И первая их утренняя прогулка была просто потрясающей. Джордж напомнила угольку о его обещании каждый день выгуливать Тимми. «Если пса не выгуливать, он почувствует себя совсем несчастным», — сказала она. «Но как это устроить? Мы ведь не можем шествовать с ним через весь дом и выходить через парадную дверь. Наверняка наткнемся на твоего отчима». «Я же говорил тебе, глупая, — ответил уголек, — что знаю подземный ход, который выходит на склон холма ниже крепостной стены. Я тебе его покажу. Как только мы туда спустимся, то можем быть совершенно спокойны, потому что даже если мы там нос к носу столкнемся с Блоком или с кем-нибудь еще, им и в голову не придет, что это наш пес. Они подумают, что мы просто подманили бродячую собаку». «Так покажи скорее этот ход!» — нетерпеливо воскликнула Джордж. Этот разговор происходил в спальне уголька, и Тимми лежал на коврике у ног Джордж. Здесь они чувствовали себя в полной безопасности, потому что жужжалка сразу же давала им знать, если кто-то открывал дверь в конце длинного коридора. «Нам надо перебраться в комнату Мэри Белл», — сказал уголек. «Ты просто ахнешь, когда увидишь этот ход, уверяю тебя». Он выглянул в коридор. Дверь на противоположном конце была закрыта. «Мэри Белл, тихонечко подкрадись к той двери и смотри в оба», — сказал уголек. «И сразу же дай знать, если кто-то станет подниматься по лестнице. А если там никого, мы быстро прошмыгнем в твою комнату». Мэри Белл бегом кинулась к двери в конце коридора. Она открыла ее, и тотчас в комнате уголька послышалось предупреждающее жужжание. От этих звуков Тимми свирепо зарычал. Мэри Белл выглянула за дверь на лестницу и подала знак, что там никого нет и путь свободен. Ребята молниеносно прошмыгнули из комнаты уголька в комнату Мэри Белл, и хозяйка тут же присоединилась к ним. Им очень нравилась Мэри Белл. Она была скромная, застенчивая маленькая девочка и очень забавная. Ее даже поддразнивали за то, что она была такая робкая. Но Мэри Белл, конечно, не слишком-то было приятно, что ее дразнит. Ее глаза сразу же наполнялись слезами, и она обиженно отворачивалась. «Это пройдет, когда Мэри Белл пойдет в школу», — сказал уголек. «Как тут не быть робкой и застенчивой, когда ты круглый год заперта в этих четырех стенах? Мэрибелл почти не видится со своими сверстниками. Ребята закрыли за собой дверь, и уголек изнутри запер ее на ключ. Это на тот случай, если нашему дружку Блоку взбредет в голову тут что-то вынюхивать, с усмешкой сказал. Затем уголек занялся перестановкой мебели, сдвигая ее поближе к стенам комнаты. Ребята сначала с удивлением наблюдали за ним, а потом принялись помогать. — Зачем нам эта перестановка? — спросил Дик, сражаясь с тяжелым сундуком. — Нам надо поднять этот большущий ковер, — задыхаясь, пояснил уголек. Его специально здесь постелили, чтобы скрыть люк. По крайней мере, я всегда так считал. Как только всю мебель сдвинули вплотную к стенам, ребятам удалось скатать тяжелый ковер. Под ним была еще и фетровая подстилка. Ее тоже оттащили в сторону. Затем ребята увидели люк в полу с вделанным в него кольцом. Они были страшно взволнованы. Еще один потайной ход. Казалось, их, этих подземелий тут, видимо-невидимо. Уголек взялся за кольцо, и тяжелый люк, на удивление, легко открылся. Дети заглянули в него, но ничего не смогли разглядеть. Там была кромешная тьма. — А ступеньки там есть? — спросил Джулиан, удерживая Энн на расстоянии от люка, чтобы она туда не свалилась. — Нет, — ответил уголек, протягивая руку за большим фонарем, который он прихватил с собой. — Смотрите. Он включил фонарик, и у детей перехватило дыхание. Под люком оказался глубокий колодец. Ну и ну! Да ему просто конца не видно. А самое дно, наверное, еще ниже фундамента этого дома, — произнес потрясенный Джулиан. Это просто бездонная яма. А для чего это она? О, вероятно, ее использовали для того, чтобы прятать людей или избавляться от них, — сказал уголек. Славное местечко, верно? Если упадешь туда, костей не соберешь. Но как мы спустим туда Тимми? Как же мы сами сможем спуститься? — спросила Джордж. Я-то не собираюсь падать туда, это уж точно. Уголек рассмеялся. — Тебе и не придется, — заявил он. — Погляди сюда. Он открыл дверцу шкафа, протянул руку к широкой полке, взял с нее что-то, и дети увидели веревочную лестницу, тонкую, но очень крепкую. — Вот так-то мы сможем спуститься вниз по этой лестнице, — сказал он. — Тимми не сможет, — возразила Джордж. — Он не мог забраться даже по приставной лесенке. — Ах, вот как! — воскликнул уголек. — Но Тим производит впечатление умного пса. Мне кажется, он легко может справиться с подобной задачей. — Представь себе, не может! — решительно заявила Джордж. — Это глупая мысль. — Я придумала. Внезапно послышался голосок Мэрибелл. Она вся раскраснелась от собственной дерзости. Подумать только, вмешалась в разговор. — По-моему, я знаю, что надо делать. Мы могли бы взять бельевую корзину и посадить в нее Тимми, обвязать корзину веревками и спустить вниз, а потом вытащить наверх точно так же. Ребята с удивлением посмотрели на нее. — Да, это действительно отменная выдумка, — с жаром проговорил Джулиан. — Умница, Мэрибелл. Тимми будет в полной безопасности, только корзина должна быть довольно вместительной. — У нас на кухне есть огромная корзина, — сказала Мэрибелл. — Ею пользуется только, когда в дом наезжает разом много гостей, вот как сейчас. Мы тоже могли бы ею воспользоваться. — О да, разумеется, могли бы. Я сейчас за ней сбегаю. — Но под каким предлогом ты возьмешь ее? — закричал Джулиан ему вслед. Уголек уже отпер дверь и пулей вылетел наружу. Он был страшно нетерпелив и ни минуты не мог посидеть спокойно. Вот и сейчас он, не ответив на слова, пронесся по коридору, Джулиан запер за ним дверь. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь вошел сюда и увидел свернутый ковер и зияющий люк. Уголек вернулся минуты через две, притащив очень тяжелую бельевую корзину, которую он водрузил себе на голову. Он постучал, и Джулиан открыл дверь. — Отлично! — обрадовался Джулиан. — А как ты ее достал? Никто против этого не возражал. — А я и ни у кого и не спрашивал, — усмехнулся Уголек. — Не у кого было. Блок где-то с отцом, а Сара отправилась за покупками. Я в любой момент могу вернуть корзину на место, если возникнут какие-нибудь ненужные вопросы. Веревочную лестницу спустили в зияющее отверстие. Она змеей скользнула туда, разматывая клубок все ниже и ниже, и, наконец, достигла самого дна. Затем привели Тимми. Он вбежал, виляя хвостом, вне себя от радости. Джордж обняла его. — Милый Тимми, да чего противно, что приходится тебя прятать. Но ничего. Зато сейчас мы все вместе отправимся на прогулку. — Я пойду первым, — сказал Уголек. — Следом лучше спустить Тимми. Я обвяжу его корзину веревкой. Веревка просто отличная, она крепкая и достаточно длинная, чтобы ее хватило до самого дна. Лучше всего привязать другой конец к кровати, и тогда мы легко его вытащим, когда будем возвращаться назад. Тимми поместили в большую корзину и велели лежать смирно. Он был весьма удивлен и попробовал было залаять, но Джордж обхватила рукой его пасть. «Тсс! Ни звука, Тимми!» — сказала она. «Я знаю, как все это тебе неприятно, но в итоге тебя ожидает восхитительная прогулка». Тимми услышал слово «прогулка» и страшно обрадовался. Это было как раз то, о чем он мечтал. Славная, продолжительная прогулка на свежем воздухе при солнечном свете. Ему совсем не понравилось, когда его накрыли крышкой корзины, но поскольку его хозяйка Джордж как будто считала, что со всеми этими странностями он должен смириться, Тимми так и сделал. Он ведь был на редкость благовоспитан. «Тимми в самом деле чудесный пес», — заметила Мэри Белл. «Уголек, спускайся теперь в колодец и жди, когда мы начнем спускать Тимми». Уголек исчез в темном отверстии, зажав свой фонарик в зубах. Он спускался все ниже, ниже и ниже. Наконец, благополучно достигнув самого дна, он посигналил фонариком. Из глубины провала до ребят донесся его глухой голос. — Валяйте! Спускайте, Тимми! Бельевая корзина, теперь заметно потяжелевшая, была тотчас пододвинута к краю отверстия. Затем она отправилась вниз, то и дело стукаясь о стенки колодца. Тимми зарычал. Ему не нравилась эта игра. Дик и Джулиан держали веревку. Они опускали Тимми так плавно, как только могли. Все же он слегка ударился, достигнув дна. И Уголек отвязал корзину. Тим с лаем выпрыгнул наружу. Но его лай показался ребятам очень слабым и отдаленным. «Теперь по очереди! Спускайтесь вниз!» — заорал Уголек, размахивая фонариком. «Джулиан, дверь заперта?» «Да!» — крикнул ему Джулиан. «Приглядывай там за Энн! Сейчас ее очередь!» Энн была слегка напугана, но по мере того, как она немного приноровилась, нащупывая в темноте перекладины веревочной лестницы, дело пошло на лад. Затем спустились и остальные, и скоро все вместе они оказались в огромной яме на дне колодца. Дети с любопытством оглядывались. Здесь ощущался запах плесени, а стены позеленели от сырости. Уголек посветил фонариком, и ребята увидели, что во все стороны отсюда расходятся каменные туннели. «И куда они ведут?» — с удивлением спросил Джулиан. — Я ведь вам говорил, что этот холм весь пронизан туннелями, — сказал Уголек. — Мы находимся сейчас на большой глубине, в толще холма, а эти туннели ведут в катакомбы. Сейчас они совершенно заброшены, потому что множество людей, заблудившись здесь, пропало без вести. Никто о них никогда больше не слышал. Была одна старинная карта, но она потеряна. Это место просто невероятно, — вся сотрясаясь от мелкой дрожи, — сказала Энн. Не хотелось бы мне оказаться тут одной. Какое отличное место, чтобы прятать контрабандный товар, — сказал Дик. Его здесь ни за что не найти. Мне кажется, что в прежние времена контрабандисты знали каждый дюйм этих коридоров, — ответил Уголек. Ну, вперед! Мы двинемся по тому туннелю, который выводит на поверхность холма. Кое-где нам придется карабкаться, но, надеюсь, вы не станете возражать. — Нисколько, — ответил Джулиан. — Мы все неплохо умеем лазать. Но послушай, Уголек, ты уверен, что знаешь дорогу? — Как-то не хочется застрять здесь навсегда. — Разумеется, знаю. Пошли, — сказал Уголек, и, освещая фонариком путь, повел их в узкий темный туннель.